भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Гран Шриман Бхагаватам, песен 7 глава 9, текст. Ой, да-да. Глава 9, текст 9. Глава называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Манье джана бхи джана рупа тапаха шрутау джас. Манье джана бхи джана рупа тапаха шрутау джас. Теджа прабхава бала пауруша будхи йога. Теджа прабхава бала пауруша будхи йога. Нарадханая хи бхаванти парасья пумсо. Нарадханая хи бхаванти парасья пумсо. Бхактия ту таша бхагаван гаджютха паям. Перевод стиха. Махараджа Прохлада продолжал. Человек может иметь знатное происхождение или быть богатым, красивым и образованным. Он может совершать суровую аскезу или во всем быть очень прилежным. Он может обладать развитыми органами чувств, излучать сияние, обладать властью, силой, разумом или мистическим могуществом. Даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить верховную личность Бога. Доставить Господу удовольствие можно только преданным служением. Так поступил слон Ганджендра, и Господь остался доволен им. Махараджа Прохлада продолжал. Человек может иметь знатное происхождение или быть богатым, красивым и образованным. Он может совершать суровую аскезу или во всем быть очень прилежным. Он может обладать развитыми органами чувств, излучать сияние, обладать властью, силой, разумом или мистическим могуществом. Даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить верховную личность Бога. Доставить Господу удовольствие можно только преданным служением. Так поступил слон Гаджендра, и Господь остался доволен им. Комментарий и во божественной милости Шри Шиманда Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Верховную личность Бога невозможно удовлетворить никакими материальными достоинствами. Как утверждается в Бхагавад-гите, познать Господа можно только преданно служа Ему. Бхактиамам абхиджанати. Если человек не удовлетворил Господа преданным служением, Господь не откроет ему себя. Нахам пракаш сарвасья йога моя сама врита. Об этом сказано во всех шастрах. Ни философские рассуждения, ни какие бы то ни было материальные достоинства не помогут нам постичь Верховного Господа или приблизиться к Нему. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Намо Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Итинамине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дештарине. Итак, в Бхагавадгите говорится, что тот, кто не научился отказываться от плодов своей деятельности, никогда не способен различать, где духовное, а где материальное. Таким образом, живое существо из-за привязанности к чувственным наслаждениям культивирует привязанность к плодам своей деятельности, поскольку каждое живое существо хочет наслаждаться плодами действий и считает себя совершающим действие. И вследствие этого оно всегда сбито с толку по поводу духовного процесса. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что по сути дела махамантра предназначена для того, чтобы живое существо освободило свой ум от своих собственных представлений о духовной деятельности. И ни в коем случае не принимало за духовную деятельность вышеперечисленные способности и качества. Но живое существо, привязанное к чувственным наслаждениям и к результатам своей деятельности, пытается наслаждаться грубо и тонко. И в силу этого всегда сбито с толку и не может понять, где духовный прогресс, а где просто материальная деятельность. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что если ты не откажешься от плодов своей деятельности, ты никогда не сможешь различать эти вещи. Таким образом, если человек не различает этого, он всегда сбит с толку внутри себя и снаружи. Он не может понять, где духовное, где материальное. Как Шрила Прабхупада объясняет в своих комментариях, что иногда человек достигает очень низкого уровня сознания, и когда ему удается перейти на более высокий уровень сознания, он думает, что он перешел на духовную платформу. Как в Бхагавадгите Кришна говорит, что иные люди стремятся на райские планеты и думают, что нет ничего превыше этого. То есть точно так же и в преданном служении люди, они думают, что они достигли какого-то духовного экстаза, но это лишь проявление, может быть, более высшей гуны, чем человек находился в которой. И он испытывает это облегчение. Бхактивинода Тхакур объясняет, что когда гуна проявляется, низшая на более высокую, допустим, гуна невежества на гуну страсти, человек испытывает облегчение, очень сильное облегчение. И иногда, не обладая знанием, он принимает это за духовное состояние. Но это лишь игра гун материальной природы. Так же, как человек в гуне благости, он становится удовлетворенным и начинает испытывать счастье от того, что светит солнце, что он видит, что трава растет. Он испытывает счастье. Он становится удовлетворенным внутри себя. И это проявление гуны благости. И кто-то может думать, о, я уже духовный экстаз испытываю. Мы видим, как люди, занимающиеся очень сильно греховной деятельностью, даже ограничив свои чувства, начинают мнить себя духовно прогрессирующими. Вот мы не кушаем мясо. Мы видим, что в нашем обществе среди новичков всегда такое представление, что они духовно продвинуты, потому что они не кушают мясо. Они духовно продвинуты, потому что они не занимаются незаконным сексом. Что это именно все духовно. Что они там не играют в азартные игры и не употребляют одурманивающих средств. Но это не имеет ничего общего с духовным уровнем. Это все смена гун. И говорится, что живое существо лишь пытаются поднять на уровень гуны благости. На уровень гуны благости. И гуна благости – это не означает духовный прогресс. Гуна благости – это также материализм. Это также материализм. И живое существо начинает этим гордиться. Но гордость и духовная жизнь вообще несовместимы. Как раз гордость, она и закрывает духовный прогресс. И мы видим, как люди гордятся чем-то. Кто-то гордится своим образованием. Нету духовного прогресса. Кто-то гордится своими какими-то способностями. Нету никакого духовного прогресса. Кто-то гордится своими качествами. Определенными. Здесь описывается богатство, красота, образование. Кто-то гордится тем, что он более аскетичен, без носков ходит, у него нет квартиры, плохая машина, некрасивая жена или что-то такое. Можно плохая машина, плохой пятиэтажный коттедж, совсем плохой. простой самолет. У всех кто-то вообще без трусов, без носков, без ничего, без здоровья. Он думает, я аскетичный. Кто-то может голодать дольше или там пуп на место ставить. Кто что может делать? Какие-то аскезы совершать. Прохлада перечисляет. Какие-то люди гордятся тем, что они очень организованы, прилежны, все успевают делать. Дальше он говорит, очень развитые органы чувств у кого-то. Очень развитые органы чувств, которые проявляются в поэтическом таланте, в художественном таланте, в каких-то сенсорных способностях, мистические способности. А, говорится, человека аура очень чистая, сияние даже исходит. Власть обладает положением, может повелевать чем-то, даже может своими чувствами повелевать. Сила может быть, разум, очень развитый разум. Все мистические совершенства проявлены. И Прохлад Махарадж говорит, это ничего общего не имеет с духовной жизнью. Но мы все сбиты с толку. Мы думаем, что это и есть духовная жизнь. Развить свои чувства, разумом очень таким совершенным обладать, чтобы все, так сказать, в материальном мире устраивать очень здорово. И так далее. Нам тоже нужен разум. Мы даже пытаемся заниматься духовной деятельностью только для того, чтобы усилить свой разум. А для чего нам сильный разум? Чтобы наслаждаться. Мы хотим наслаждаться. И в шастрах говорится, что живое существо пытается поклоняться Богу, чтобы достигнуть успеха в своих делах. В своих именно делах. Поэтому мы видим, люди используют всегда духовную жизнь для успеха своих чувств. Всегда. Жениться, развестись или замуж выйти, заработать, положение, уважение, какие-то способности развить. Мы всегда сконцентрированы на этом. Это говорит о том, что мы абсолютно не духовные личности. Мы постоянно заняты мирской религиозностью. Что значит мирская религиозность? Мы очищаемся только для того, чтобы более совершенно наслаждаться. Мы все осознаем закон кармы, что у нас плохая карма. И значит, что нам надо делать? Как плохую карму поправить? Несомненно, религиозной деятельностью. Какой? Джапу надо повторять. Надо мясо не кушать, то все, карма очищается. И когда карма очищается, приходит успех. Какой? Финансовый, артха приходит. Удачливость в бизнесе приходит. Об этом шастры говорят, что если человек ведет религиозный образ жизни, он становится удачливым в бизнесе. И поэтому люди все, как маленько почистятся, хотят денег. Все, мы видим этих брахмачариев, которые там 3 года ходили, книжки распространяли. Теперь они без бизнеса жить не могут. Почему? Потому что они карми. Они материалисты. Это не преданный. Этот человек еще не предался. Этот человек просто культивировал мирскую религиозность. Другие люди тут здоровье поправляли, какие-то камни на себя вешали, что-то еще делали, астрологией занимались там. Где, куда ходить, в какой одежде, где там пойдет бизнес, не пойдет бизнес, родиться, не родить, не родить, жениться, не жениться. Как что там звезды сказали? Это люди третьего класса, Шрила Прабхупада объясняет, они, как правило, сходят с пути преданного служения. Что значит? Они на нем разве были? Нет, они сходят из чего? Что они прекращают эту деятельность совершать, начинают. А что за деятельность? Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам. Они прекращают следовать этому. То есть становятся несерьезны к этому процессу. Почему? Потому что обуреваемы результатами преданного служения. То есть какого преданного служения? Самого преданного служения не было совершено. Они использовали преданное служение как атрибуты, как ритуалы, как средство. Даже не как метод, а как средство. В результате этого человек получил результаты. Какие? Рупа Госвами говорит, преданное служение по своей сути настолько могущественно, что она опять мгновенно, очень быстро избавляет человека от тех проблем, которые у него были. И поэтому у него возникает желание наслаждаться. Как узнать, что человек очень хорошо очистился от результатов грехов? Греховные реакции греха ослабевают. Реакции какие? Адхипхута, адхиатма. Ослабевает сразу. Адхидаева еще не ослабевает. Ослабевает адхиатма и адхипхута. То есть его прекращают так беспокоить другие живые существа. И у него не сколько со здоровьем в порядке становится, а в первую очередь у него становится спокойный ум. Поскольку адхипхута исчезла, ум успокоился. Ум успокоился, здоровье выровнялось. От чего болезни все? От беспокойства ума. Читта-вритти, говорится. Разбалансировка дош тут же влияет на менталитет. Ум сразу начинает атаковать разные органы. И в первую очередь, говорится, человек начинает заболевать простудными болезнями. В первую очередь беспокойство ума проявляется в простудных заболеваниях. Постоянно чихает, кашляет, постоянно у него все, бронхи там, то, все, пятое, десятое. Беспокойство ума. И причины беспокойства ума могут быть разные. Кто-то не любит, несправедливость, там то, все, неудачи, какие-то крушения собственных планов. И человек все постоянно, ум беспокоится. Это называется психические отклонения. Появляются психические отклонения. И поэтому в аюрведе именно говорится, что все болезни от нервов. И мы видим, что и современная медицина это утверждает, что все болезни от беспокойств. И поэтому, когда человека лечат, хотят создать ему какую? Спокойную атмосферу. Давай от работы отстань, дети пусть тебя не беспокоят. Иначе бесполезно лечить. Сами лекарства практически являются лишь вспомогательным элементом. То есть, если человек в беспокойствах, то эти лекарства что? Не действуют. Они не действуют на болезнь. И поэтому в шастрах говорится успокоение ума, что можно добиться успокоения ума, лишь отказываясь от плодов своей деятельности. Почему же мы так беспокойны? Потому что мы все привязаны к плодам своей деятельности. Если мы что-то для кого-то делали, то мы ищем взамен каких-то отношений. И если мы их не получаем, у нас беспокойство. У нас беспокойство. Из-за этих беспокойств выходит из баланса доши. Итак, человек может не разобраться, что же с ним происходит. И когда он следует этому процессу, могущественному процессу, как средству, то эти средства успокаивают его ум. Как же они успокаивают? Поскольку какое-то время он приходит к возвышенной цели, следует возвышенной цели какое-то время. Из-за чего? Из-за страданий. Из-за страданий, которые его посещают. Где же эти страдания посещают? Беспокойство ума, которые вызваны особенно адхипхутой, и второй только частью идет адхиатма. Сначала человек хочет избавиться от внешних факторов, от внешних раздражителей, и потом хочет избавиться от внутренних раздражителей. Что же за внутренние раздражители? Почки, печень у него болит, все то пятое, десятое. И поскольку он сконцентрирован на высокой цели, это называется уцихамая, он сконцентрирован. Новичок всегда сконцентрирован сразу на высшей цели. Ему удается очень быстро очищаться. Очень быстро. Почему? Потому что новичок очень дешево хочет получить духовный прогресс. Он сразу чистый преданный. Что же такое чистый преданный? Он не знает, что такое очищение сердца. Он знает, что такое очищение мыслей там всего. Но он не знает, что такое очищение сердца. И он начинает мыслить таким образом. И в шастрах Прабхупада говорит, он думает, что он обладает сознанием Кришны. И думает, что то, что он делает, является преданным служением. Таким образом, ментальная деятельность человека меняется. Он начинает думать о Кришне и начинает думать о том, что все, что он делает, является духовным. Я не ем мясо, это что? Духовно. Я не работаю нигде, я живу в храме, это значит что? Духовно. Я повторяю святое имя, это значит что? Духовно. Я слушаю Шримад Бхагаватам, это все духовно. Но он даже не знает различия в гунах, что он повторяет мантру в гунах, что он живет в храме в гуне какой-то, он исполняет обязанности в гуне, он поклоняется божеству в гунах, он слушает в гунах, он мыслит в гунах, он желает в гунах. Что ничего еще общего с духовной жизнью не происходит. Потому что духовная жизнь начинается с того момента, когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Ниргунам. И поэтому Капила Муни объясняет матери, что преданное служение совершается в четырех стадиях. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости и трансцендентальное служение. И по сути дела преданным служением является трансцендентальное преданное служение. Но как мы можем говорить, что это преданное служение? И Рупа Госвами также объясняет это. Он говорит, когда преданное служение совершается исключительно под руководством духовного учителя. Таким образом, мы можем сразу, с первого уровня, с гуны невежества начать духовную жизнь, если все, что мы делаем в этом состоянии, что? Регулируется духовным учителем, духовным авторитетом. Тогда это можно назвать духовной жизнью. Все, что делается вне этого, вне регуляции, вне деятельности, связанной с духовным учителем, даже если это санкиртана, фудфулайф, что угодно, но это не совершается под руководством опытного человека в духовной жизни. В духовной жизни, не в материальной, а в духовной жизни. Духовная жизнь не началась еще. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет, что духовная жизнь Арджуны началась с Курукшетры. И с самого того момента, когда Арджуна сказал Кришне: «Говори мне, я буду так делать». Прабхупада говорит, вот это было первой фразой, первое настроение, которое начиналось в духовной жизни. «Говори мне, я буду делать. Я буду сражаться. Говори, что делать, как, что, я буду это делать». И Арджуна прошел все эти стадии очищения. Все эти стадии очищения. До этого, Прабхупада говорит, преданного служения не существовало. Хотя был Кришна рядом с ним. Все было, все атрибуты. Он ел, все пил. Но духовной жизни еще не было. Почему? Потому что у него были свои представления. Вот почему он спорит с Кришной. Он отвергает какие-то его мнения, те взгляды, о которых говорит Кришна Арджуне. Вот так, вот так. Арджуна еще не может победить, даже если когда он верит Кришне, он не может победить свои чувства. Почему? Разум. Разум очень слабый. Что значит слабый? И опять в шастрах объясняется. Слабый есть три гуны материальной природы. И все три гуны материальной природы – они связаны с определенной силой. С определенной силой. И эта сила, вот представим, сила разрушения, сила созидания, сила знания. Все три гуны связаны с силой. И когда мы говорим слабый разум, мы имеем в виду, значит, слабость в чем? В созидании, в разрушении или в знании? В знании. То есть разум слаб. Чем? Какой гуной? Страсти и невежества. Разум слаб низшими гунами. Поэтому их называют низшими. Не потому, что они слабые в чем-то. В действиях каких-то. В разрушении или в созидании. Они слабые в чем? В знании. Таким образом, когда мы говорим слабый человек или находим в шастрах слабость какую-то, слабость сердца, вот часто спрашивают, что же такое хридая дурбальям? Что же такое слабость сердца? Так вот, знаете точно и определенно, что гуны влияют на сердце. И слабость сердца это означает, человек слаб знанием. Он не слаб созиданием, не слаб разрушением. Вся эта слабость проявляется из-за отсутствия знания, невежества. То есть, не проявлена гуна благости. Не проявлена гуна благости. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что нужно очень хорошо познать признаки гуны благости. Нужно очень хорошо разобраться в гунах материальной природы. Человек может быть очень активным. Очень активным. Может быть очень созидательным. Но он не имеет знания. О чем же нужно иметь знания? И здесь говорится «Дивьягьян хриды прекашито». Он не имеет знания о душе и о сверхдуше и о их взаимоотношениях. Как удовлетворить сверхдушу? То есть как удовлетворить Бога? И живое существо не знает, как это сделать. И мы тут одеваемся, наряжаемся, получаем деньги, что-то тут сражаемся. И думаем, что этим мы можем удовлетворить Бога. Но Бог не имеет никакого отношения к этим нашим эгоистическим планам. Никакого вообще. И человек поклоняется таким образом полубогам в процессе, используя преданное служение. Он поклоняется полубогам. Он поклоняется полубогам, имея материальные желания. Итак, в шастрах очень хорошо описывается это положение, что умонастроение полубогов, в шастрах поэтому их называют сакама-бхакты, у них настроение полубогов. Они в своем сердце культивируют желание чувственных наслаждений. Но эти чувственные наслаждения они хотят получать только через преданное служение. По сути дела, они всегда сбиты с толку, что же такое преданное служение. С чего же они сбиты с толку? Они не могут разобраться, что значит чистое преданное служение. Они знают, что такое преданное служение в гунах. Но они не знают, что такое чистое преданное служение вне гун материальной природы. Таким образом, Кришна и говорит, Дивьягьян Хрида Пракашита, такое знание о чистом преданном служении только через гуру приходит. Только через гуру. И человек может очиститься от чего под руководством гуру? От мотивации. Не от болезни, не от каких-то там психических проблем, от врагов. Он может избавиться под руководством гуру от мотивации. Потому что мотивации определены гунами материальной природы. По мотивам можно определить, в какой гуне находится человек. Именно по мотивам. Не как он двигается, не как он говорит, что он делает, а по его мотивациям. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о приобретениях и потерях, и ты не навлечешь на себя реакции. Таким образом, Кришна учит Арджуну, как выйти из-под влияния гун. Потом он говорит, что действуй ради моего удовлетворения. И так он тут же его поднимает до преданного служения. До преданного служения. Сначала он предлагает ему выйти из-под влияния гун, потому что все гуны, любая деятельность, хоть в гуне благости, страсти или невежества, дает что? Реакции. Из-за чего реакции происходят? Потому что человек в своей деятельности думает о победе и о поражении, о потерях и приобретениях. Как грубых, так и тонких. Прославят меня или не прославят? Дадут мне, не дадут? Что-то я потеряю или не потеряю? Из-за этого человек, из-за этих мотивов человек карму нарабатывает. Таким образом, карма происходит не из самого действия, а из мотивации деятельности. И поэтому Шримад Бхагаватам начинает объяснять, как выйти из-под влияния гун материальной природы. Нужно научиться немотивированным вещам. Прекратить руководствоваться в каком-то указании гуру с победой и поражением, приобретениями и потерями, грубыми и тонкими. Прославят меня, похвалят или не похвалят, заметят меня или не заметят. Получу я с этого какое-то благо или не получу, женюсь, не женюсь, там разведусь, не разведусь, забеременею, не забеременею, будут у меня деньги, не будут, будут меня прославлять или будут критиковать. Человек не должен руководствоваться этими мотивациями в исполнении действия. Тогда он выходит из-под влияния гун. Но такой вид деятельности Кришна называет имперсональным. Что руководствуется человеком? Он не хочет реакций. А когда вы не хотите реакции, это и есть имперсонализм. Вы думаете, если я буду этим мотивировать, то в итоге я буду получать реакции. А реакции получать – это страдать. Итак, это первая стадия, что человек очистился до того, что он осознает, что не сам вид деятельности дает реакции, а реакции исходят из мотивации. Вот почему Кришна говорит, что тот, кто преданно служит мне, даже убивая, не навлекает на себя греха. Мы одним языком можем навлечь, мы никого не убиваем, что-то не так сказали, и у нас реакции. А почему же Кришна говорит, а тот может убить, и никаких реакций не будет? Почему? Разве, значит, действие само приносит реакции? А? Нет. Приносит реакции что? Цель действия. Мотивация. Что такое мотив? Это с какой целью мы совершаем действие? Даже не как мы его совершаем, и не что мы совершаем. А какую цель мы преследуем? Это уже определяет реакции. И поэтому Кришна говорит, что человек может даже несовершенно совершать что-то и удовлетворить меня. А кто-то совершенным образом будет действовать, и вообще никакого отношения не имею к этому. Таким образом, в чем совершенство? И он говорит, в деятельности. Не важно совершенство в действии. Важно совершенство в чем? В мотиве. А мотив – это и есть та цель, к которой мы стремимся. Вот почему говорится, что преданное служение, оно немотивированное. Немотивированное. Преданное служение, говорится, бхакти уттама, немотивированное. То есть цель – лишь совершить, дать возможность совершить действие с преданностью и из преданности. Для чего? Какая цель? Мотив какой деятельности? Получить бхакти. Бхакти. Что ж такое бхакти? И в шастрах Вишванатха Чакраварти Такур говорит, бхакти привлекательно. Кого же мы хотим привлечь этим бхакти? Может быть, женщин, может быть, последователей, может быть, хотим успеха в бизнесе, привлечь к себе бизнес. Нет, там говорится. Бхакти привлекательна для Кришны. Кришна привлекается бхакти. И больше он не привлекается ничем. Он привлекается только бхакти. Мы думаем, что мы там оделись как-то, Кришна нами привлекся, уши хорошо мы моем, вот Кришна нами привлекся. Нет. Не само действие привлекает Кришну. А что же привлекает Кришну? Мотив действия. Мотив действия. И мотивации живого существа в сознании. Вот почему называется панчакроша. Анумай, пранамай, манумай, вигьянамай, анандамай. Это сознание. Когда мы говорим о мотивах, то тут же подключается сознание. Сознание мотивирует. Но когда сознание отрезано от ума, интеллекта, чувств и от всего остального ложным эго, то эта мотивация становится какой? Материальной, конечно, в гунах материальной природы, потому что ложное эго делает мотив нечистым. Вот почему в шастрах описывается, что нужно избавиться от ложного эго, не руководствоваться ложным эго. Кришна сказал Арджуне простые вещи. Он сказал, прекрати руководствоваться ложным эго. Я тебе помогу во всем, только не бойся. Что же вынуждает человека бояться? Ложное эго, страх. А что же такое ложное эго? Страх потерь. Страх потерь каких? Материальных. Мы боимся потерять материальную славу, боимся потерять тело. Почему люди так боятся болезней? Потому что все это связано со смертью. Все это связано с ограничением желаний, чувственных наслаждений. Старость ограничивает чувственные наслаждения. Физически. Человек переходит на ментальный уровень, и он не удовлетворен. Старики такие неудовлетворенные, ворчат такие. Ой, вообще ужас. Посмотрите, старики всегда такие брезгливые. Почему? Потому что их чувства ограничились. Из-за чего? Органы чувств пришли в негодность. И поэтому любой старик внутренне чувствует себя молодым. Внутри. Но отождествляя через ложное эго себя с телом, он начинает мнить себя стариком. И старики всегда не удовлетворены. Почему? Почему молодой, имея то же, будет более счастлив, чем старый? При равных материальных условиях. Потому что у одного тела не изношено, а у другого тела изношено. А потребности и менталитет одинаковые. Одинаковые. Поэтому старый говорит, эх, дурак молодой. А молодой смотрит на старика и говорит, что, о, что это за жизнь такая нерадостная. Все у него есть, а он что-то все не... Мне бы то, что есть у старика, даже хотя бы то, что у него есть, и я был бы довольный. Значит, удовольствие и неудовольствие из-за чего возникает? Из-за свежести и из-за... увядание органов чувств. Органов чувств. И поэтому молодые люди имеют возможность наслаждаться. Инструмент. У них хороший инструмент еще. Инструменту 40 лет, там 30 лет, 20 лет, 16 лет. Инструмент еще молод. Он восприимчив ко всему. Поэтому все можно касаться, трогать, бегать, двигаться, там то, все. Старый человек ограничивается. Его ложное эго распространяется на все точно так же. Всем старухам хочется секса, всем старикам хочется секса. Но почему секс их так сильно не привлекает? Потому что органы чувств одрябли. Старый стал. Человек умом воспринимает себя с телом и думает, ну это уже глупо сейчас так себя вести. В таком что? Теле. Был бы. А вот как вы думаете, прямо сейчас им тело поменять на молодое? Как вы думаете, возникнет половое желание? Тут же. Почему? Почему один и тот же человек думает, вот представляете, я сейчас сижу и думаю, да ну все, мне сейчас, я бы как погрузился бы в преданное служение, сразу был бы молодой. Но стоит меня сделать сейчас на лет 20 моложе, красивее, так сказать, сильнее физически. И я тут же начну испытывать беспокойство. Какие? Сексуальные. А до этого мне кажется, да ну что, я уже старенький. Так, почему? Из-за ложного эго, которым я отождествляю себя с телом. А ложное эго где оно? В уме. Первая трансформация ложного эго – ум. Таким образом, из-за того, что я умом думаю, что я старый, ум прекращает беспокоиться об этом. Но как только тело обновить, ум-то опять продолжает себя отождествлять с телом. Ум сразу начинает возбуждаться. Вот почему, когда для нашего тела что-то делают, мы испытываем что? Симпатии, антипатии, желание и пренебрежение, отвращение. Желание, отвращение. Потому что все связано с телом. И когда для нашего тела что-то делают, мы начинаем менять свое мнение о тех людях, о тех объектах, которые удовлетворили наше что? Тело, наши чувства. Поэтому, когда тонкое тело живого существа, оно так погружено в грубое тело, то есть ум погружен в грубое тело, чувства погружены в грубое тело, то мы человеку через уши лепим. Почему человек может просто на слух быть удовлетворенным? Вот сейчас говорит, о, какой ты продвинутый, о, ты такой великий, там туда-сюда. И как-то хорошо без секса. Почему? Шастра говорится, это секс. Это секс. Слушать о себе, как о более превосходящем, это сексуальная деятельность. Полностью сравнимая с половыми отношениями. То есть слушать прославления, всякие похвалы, вот это желание. Желание где-то выпендриться, что я самый разумный, там это. Это одно и то. То есть сначала люди, допустим, представь, мужчина сначала выделяется ростом, плечами, мускулами, потом с возрастом все это. Теперь чем выделяться? Интеллектом. Но цель какая? Привлечь к себе что? Внимание. Кого? Кого? Других живых существ, но никак никого. Не Бога. Итак, живое существо, только сейчас возвратить красивое тело, любой старухе, любому старику, вернуть красивое тело, 18-летнее, юное, и оставить такое же сознание, какое сейчас есть, как вы думаете, человек будет служить? Нет. Не будет. Вот почему в шастрах говорится, что материалисты в основном в старом возрасте предаются Богу. Пока они молодые, они скачут, как я не знаю. А теперь они целомудренные, им по 80 лет они здесь объявились. Как вы думаете, кому здесь сложнее, молодым или старикам? Вот почему им брахманские дают. Потому что им сложнее, потому что эти уже отскакали. Они там, отшумела роща золотая у них уже. Они теперь такие мудрые, потому что тела нету уже такого. А представляете, как молодым, красивым тяжело. Вы-то отплясались уже там на стройках комсомольских. А эти пацаны, девчонки, вот почему я так. Мы видим, как поощряют, когда молодой человек в молодом возрасте стремится к высшей цели. Когда его органы развиты, он может наслаждаться и все остальное. А эти что, старперы, всякие перешницы, они смотрите, как себя. Они все предались и думают, что это преданность. Нет, в шастрах говорится, женщина целомудрена только в молодости. В расцвете красоты своей, если она, вот целомудрие, а не когда она старуха, никому не нужная, и она говорит, а, все мужики, там, кого я целомудрен? Нет, в шастрах говорится, что целомудрие проявляется только в юности. Это целомудренная женщина, а не старуха, у которой все позади. Теперь она поняла, что все позади, потому что было бы тело, было бы все впереди. Вот почему говорится, что эти личности необычные, которые красивы, молоды и свою жизнь отдают, у них есть возможность совершенно на другом поприще себя вести. И поэтому восхищаются их разумом. Все эти молодые люди, посмотрите, мы видим молодежь в основном. В чем же заслуга этих молодых людей? Именно в том, что они могли бы сейчас, так же, как эти бывшие комсомольцы и пионеры, оторваться на всю катушку. Служить на поприще Родины, нации, чего угодно, каких-то идей непонятных. А они вдруг задумались о высшей цели жизни в молодом-то возрасте. Это очень удивительно. Это практически фантастика. Чтобы молодые люди культивировали то, что люди культивируют только в старости. Как вы думаете, в чем разница? Они культивируют старости, почему это? Потому что они тупые, им некуда деваться. Они нагрешили, накакали очень много в жизни, разочаровались, старыми стали. А эти из-за чего? А эти хотят понять, в чем же цель жизни, в чем же смысл жизни. И Кришна говорит, гьянича бхаратар шабха. Что значит гьянича бхаратар шабха? Те, кто ищет истину, и не в старости. Истину ищет. Их интересует, что же делать. Но молодые делятся на несколько категорий. Мы говорим сейчас, молодой, старый. Речь о чем идет? О теле. Значит, в итоге мы говорим о чем? О ложном эго. О ложном эго. Мы говорим о ложном эго. И поэтому мы видим, что если старые уже они стремятся как-то избавиться от грехов, которые они наделали, то есть они как бы больше находятся на платформе очищения, то молодые просто хотят избавиться от проблем. Каких? Которые сейчас им в молодости мешают наслаждаться. Потому что они сильны, красивы, молоды, но у них очень много препятствий. Нету денег, очень много врагов, то есть все. В молодости у человека очень много всяких недоброжелателей. Потому что в старости он нафиг уже никому не нужен. Да? Когда мне было бы сейчас лет 80, вы думаете, меня бы так сильно критиковали, что ли? Что сюда там комиссии приезжают. Да вы какой-то старый. Да фиг с тем, что он там говорит. Знаете, кого-то он там что-то сказал не то, на кого-то там и упал там, заснул. Ну что такое? Ну зачем там меня... Даже если бы я то же самое говорил, но мне было 80 лет, меня бы никто серьезно не воспринимал. Понимаете, да? Я активен. Я молод, активен еще. Влияние оказываю. Шахте мощное. А когда там такое, что-то такое, излучение, там что-то дымит такое, пусть даже правильно дымит, но оно такое тлеет тихонько, какая-то телогрейка, подожженная окурком такая. Только вонь одна исходит. Совсем другое. Мы говорим о теле, и мы видим, как телесная концепция, она беспокоит наш ум. Поэтому мы видим, кто молодой говорит, не, я шафран одевать не буду. Почему? Как вы думаете, почему так пугает шафран? Вот вы замечали, я шафран одевать не буду. А старый так скажет, давайте шафран, что я как молодой в белом хожу. Почему? Потому что шафран подразумевает ограничение каких отношений? Сексуальных. И еще более того, как это должно выразиться? Что человек в шафране более послушен должен быть. Более зависимый. Более зависимый, послушник. Шафран одевает, что я готов слушаться. Почему? Потому что если вы будете слушаться, у вас сразу будет меньше чувственных наслаждений. Когда вы не слушаетесь, вы еще можете сказать, а что у меня, погонов нет, вот я. Но теперь вас ограничивают. Шафран ограничивает чувства. Человек добровольно входит в какую-то шафрановую, в шафрановый ашрам. А белым он ходит. Почему? Потому что чувства его увлеклись уже чем-то. Молодой, и молодость всегда связана с межполовыми отношениями. Вы никогда не будете смотреть фильмы, где дед полюбил бабку какую-то, знаете, там вот это, хотя бабка богатая и дед богатый, знаете, вы не будете смотреть, потому что это убого. Вы же представьте, какие-то две старухи там что-то еле-еле на костылях пришли друг к другу там, с кем твой Петра там, с Дуськой спал, там, или с кем там, с Кончитой. Какая Кончита? Кончита давно, Кончину мы ее так все исправили. А еще там это вот, Мария живая еще, у нее, правда, зубы все выпали, но она целуется, прямо всех засасывает сразу, как пылесос. Это неинтересно, даже если все те же страсти, но и вы будете, не будете видеть молодых, темпераментных, то там же история о любви не работает. Понимаете, какой-то старый рыцарь там приехал, представляете, с коня упал там. Там на балкон она выкатилась на какой-то тележке там, вся такая в морщинах, может быть, даже и в поте, в свадебном платье. Но это уже неинтересно, понимаете, это не будет никого мучить уже. Никто не будет замечать, что какая-то бабушка наша где-то куда-то смывается, ну никто не заметит. Но если красивая матаджи куда-то смывается, даже если она просто ходит там где-то, уже подозрения какие, что где-то она там. Потому что бабушка, никто не подозревает бабушек, никто не подозревает дедушек, что где-то он там, никто не будет говорить, что от него все беременные, что от него... Нет, от него, ну кто же беременный, он там на крыше живет в бане. Как куда туда, никто не пойдет просто, даже да, бабушка не поднимется. А если они туда поднимутся, они будут вспоминать молодость. И больше ничего. Ну, нюхаться, может, будут и обмениваться поцелуями в лоб. Нет подозрений, поэтому нет вокруг них сплетен, ничего. Смотрите, как телесная концепция порождает противоположность. Подозрительность, что какое богатство, он там стырил 50 рублей. Да пусть он себе, может, на похороны там, да жалко его. Но молодой, если 50 стырит, уже все, подозрение на бутылку. Там за бутылкой, так сказать, убийство и секс. За бутылкой там коварство и предательство. Почему? Почему мы так не обеспокоены о стариках? Видите как? И люди не могут понять, что происходит. И они сбиты с толку всегда. Как в духовной жизни, так же. Активные люди порождают много вокруг себя всяких разных, внимания ненужного и всего остального. Пассивные люди менее. Пассивные. Красивые девушки сразу вокруг себя всякие сплетни порождают. Все. Мужчины такие активные там какие-то. Все. Но как только... А какая-то рядом некрасивая личность и неактивная. Не породил ничего. Ничего. Никто ничего не замечает, никто ничего не говорит, никаких кличек не вешают никому. Никто там вокруг не крутит. Какой-то маленький мальчик, которого, так сказать, даже мужчины так не любят. Тоже там особо никто, никого. Он не лидер, он там эффекта нет. Никто не критикует. Может, у него куча больше проблем даже, чем у лидера. Но его никто не обращает внимания на него. Понимаете, да? Почему? Итак, человек должен хорошо очень разбираться в этих жизненных ситуациях. Почему мы говорим об этом человеке? Почему говорим о том человеке? Почему возникают такие беспокойства ума? И что такое преданное служение? И до тех пор, пока ум человека не успокоится, а это беспокойство исходит из ложного эго, вот из этих желаний и ненависти, говорится в Бхагаватам, человек не сможет понять, что такое духовная жизнь. Никогда не сможет понять. Вот почему мы говорим «Ом Тат Сат». И в Бхагавад-гите говорится, что человек, совершая любой вид деятельности, должен быть настроен в этих мотивациях. И если даже он не настроен так, то, говорится, великие мудрецы все равно это произносили добровольно. Почему? Что, пожалуйста, Кришна, можно не произнести. Но они говорили «Ом Тат Сат». Для чего? Чтобы Кришна очистил их от этих мотивов. Они не хотят исполнения этих мотивов, они хотят бхакти. Почему? Потому что Кришну привлекает бхакти только. И поэтому в Бхагавад-гите он говорит, что я привлекаюсь только теми, кто мне предался. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе, не о предавшемся теле, грубом и тонком. Нет, он говорит, только о предавшейся себе душе я позабочусь. Душа, которая предалась, называется преданной. Преданный. Таким образом, значит, преданное служение связано с душой. Преданное служение связано с душой. Но душа воплощена в теле, грубом и тонком. Значит, и грубое, и тонкое тело должно быть вовлечено во что? В деятельность души. Грубое и тонкое тело должно быть вовлечено в деятельность души. Итак, человек, не очень хорошо разбирающийся в этих процессах, не может понять, почему называется вайтхи садана бхакти. Это вовлечение какого тела? А? Грубого. Грубого тела. Вовлечение грубого тела. Дальше он говорит, под руководством, с желанием служить. Удовлетворить, смирение, да, это вовлечение тонкого тела. А какова же цель? Предаться. Цель предаться. Как же можно предаться человеку, если он не вовлечен? И поэтому Кришна говорит, что человеку не нужны какие-то философские всякие эти вещи. Он должен понять, что он должен быть вовлечен в деятельность. Если он не вовлечен в само действие, вы не можете ожидать от него каких-то результатов. Он не вовлечен. И поэтому в мантре говорится «займи нас преданным служением». Чтобы наше тело, ум, и речь, то есть наша гьянмендрия и кармендрия были заняты в служении. Ум наш занят, тело наше занято в служении душе. То есть душа преследует эти цели. И когда говорится «осознавшая себя душа», это означает, что душа осознает, что тело грубое и тонкое должно руководствоваться душой. Руководить должна душа. И говорится, а душа, функция души, сознание. И ближе всех к сознанию, если не руководствуется ложным эго, только разум. Вовлекает в действие, поскольку он в гуне страсти разум, вовлекает в действие только разум. А ум что делает? Что делает ум? Мотивирует. Желания вот эти, мотивация. Ум мотивирует. Значит, каким образом можно избавить ум от ненужных мотивировок? Только при помощи деятельности. При помощи деятельности. Вот почему Прабхупада говорит, служение – это действие. Служение – это деятельность определенная. Это не просто сидишь и думаешь. Нет, это действие. Поэтому Кришна привел Арджуну на Курукшетру и заставил что? Действовать. Тело его вовлек его ум и вовлек его сознание. Сознание через что? Через разум. Поэтому называется будхи-йога. Будхи-йога. Но разум никогда не вовлечет все это, если он не будет знать науку о природе души и сверхдуши. Он не сможет вовлекать это все. Он не сможет вовлечь. И поэтому Самбанда Гьяну преподают. Карма, закон кармы, три гуны материальной природы, время, душа и сверхдуша. Как это все взаимодействует? Как человек может исполнить указания Бога в материальном мире? Как он может исполнить указания Бога, находясь в плохой карме, в гунах материальной природы, не в том времени, старый, молодой? Как он может это сделать? Вот почему Бхагавад-гита объясняет это. Как человек может предаться Богу? Что он должен знать? И слово «знание» означает «гьяна». А что значит «самбанда»? Как здесь, в материальном мире, можно предаться? Имея карму. И неважно, какую, хорошую, плохую. Как, находясь в гунах материальных, под влиянием гун. И во времени. Как можно все это вовлечь в преданное служение? Вот о чем гласит Бхагавад-гита. И поэтому Прахлада Махарадж говорит о том, что человек, который вовлекает все в осквернен, то есть в невежественное сознание, он сбит с толку. И он поэтому одно принимает за другое. Он думает, что это духовная жизнь. Разбогатеть. Нет, духовная жизнь не разбогатеть. Это анартха. Анартха, желание богатства, это сексуальные проблемы. Обычно люди, стремящиеся к деньгам, это люди сексуально озабоченные. Но есть грубая сексуальная озабоченность, а есть тонкая сексуальная озабоченность. Но так или иначе, говорится, артха – это средство, на которое живое существо может удовлетворить каму. Поэтому называется дхарма, артха, кама и мокша. Почему в Бхагавад-гите объясняется триведа-вади? Кто же такие карми? Карми – это те, кто религию используют для того, чтобы разбогатеть, чтобы удовлетворять чувства. Все. Три веда вади. То есть они три этих раздела. Их не интересует мукти. Их вообще не интересует мукти. Их интересует религия только в том смысле, что из нее можно заработать. Итак, преданное служение разбито на эти части гуны материальной природы. И человек может избавиться от мотивации. Мы-то здесь хотим избавиться от болезни, от нищеты, от чего угодно, от страхов. Но избавиться от мотивации можно только совершая преданное служение на уровне картавья будхи. Будхи означает разум. Картавья означает благодарность. Разум, который несет в себе благодарность. И такой вид деятельности называется преданное служение в гуне благости. Только такой вид деятельности называется преданное служение в гуне благости. И почему Прабхупада говорит, что все должны подняться до гуны благости. И мы начинаем тихим голосом говорить, тут что-то мордашки какие-то строить перед друг другом. А там говорится, что гуной благости является деятельность из чувства благодарности. Не кричит человек, не говорит спокойно, ни улыбочки, ничего. Почему человек умиротворяется? Потому что он начинает действовать из чувства благодарности. То есть не преследует плоды. Он не хочет никаких плодов, он хочет только, чтобы это было принято. Вот поэтому он предлагает результаты своей деятельности. И когда они принимаются, это и для него является благом. Что он... И поэтому мой гуру Махарадж описывает это, что я получил одну великую милость от Шрилы Прабхупады. Вот я читал на Вьяса Пуджи его подношение. Одну великую милость, что я чувствую свой долг. И служу только из-за того, чтобы выплатить долг. Таким образом, не взять, а что сделать? Отдать. Благодарный за этот долг, который вы с меня даже не просите. И он говорит, единственная милость, которую я ощущаю, которую вы меня наградили через свою миссию, это вы проявили перед нами, передо мной, он говорит, тот долг, за который я должен быть благодарен. И я испытываю этот долг все сильнее и сильнее. То есть, мое преданное служение становится все более каким чистым, немотивированным. Я не хочу взять, а все сильнее и сильнее хочу что делать? Отдавать. Отдавать. Я в неоплатном долгу перед вами, Шрила Прабхупада, за то, что вы именно мне это дали. Что же дал? Знание о моем долге. Вот почему Кришна все время говорит, исполняй свой долг. Что такое слово долг? Что не Бог нам должен. А кто должен кому? И Прабхупада описывает. Если человек не платит за воду, что с ним происходит? Отключают. Мы имеем зрение. Если мы не платим за зрение, за слух, за дыхание, за то, за все, мы не чувствуем своего долга перед Богом. Вообще. Дети нам не дают биения сердца, не дают нам кровообращения. Жены никакого отношения не имеют к нашей красоте, молодости, ничего. И мы им служим, мы перед ними долг исполняем. Мы им ничего не должны, а мы им служим. И в шастрах говорится, человек, исходя из предписаний вед, должен понять, что является его долгом и перед кем, и что не является. Кому же служит живое существо? И поэтому говорится, скупцам. Скупцам? Кто такие скупцы? Они сами должники. Они сами должники. И мы им начинаем этим должникам служить. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что из чувства долга, это означает картавья будхи, что ты узнал о своем долге перед Богом. Ты понял, как Бог милостив к тебе. Он дал тебе взаймы и даже не просит. Как Христос в Библии говорит, давайте взаймы и не просите назад. Почему он говорит? Что это так же, как Бог Он дает нам и не просит назад, потому что он думает, когда же мы начнем испытывать за это чувство благодарности. И попытаемся сами вернуть этот долг из чувства благодарности. И люди не знают, что они должны, и кому они должны. И мы служим папе, маме, там, кому-то еще. И поэтому в шастрах говорится, что человек представителем Бога является отец матерью, священник, царь, полубоги и Бог. И когда человек сразу не постиг, кому он, как он должен, что такое благодарность, он не может понять этого. И поэтому его приобщают к служению к отцу с матерью сначала. Потом приобщают к служению к священникам. Потом приобщают к полубогам. И потом поднимают его до поклонения Богу. Как женщин, говорится, да убоится жена мужа. Что значит убоится? Многие думают, что бояться надо. Нет, имеется в виду, что она должна ему. Должна. Что же должна жена мужу? За что? А? Нет, говорится, он дарит ей самую великую ее надежду, и о чем она с детства думает. Ребенка? Ни деньги, ни какую-то славу. Женщина не может получить то без мужа, что, о чем только она всю жизнь, вообще ее предназначение было только для этого. Больше она ни к чему не угодна. Что бесполезно. Потому что женское тело предназначено только для одной вещи. Для какой? Тело. Мужское тело для чего предназначено? Делать детей. А? Вот почему говорится, что мужчина предназначен для чего? Вот шастра. А почему тогда женщина не предназначена для постижения? А у нас как не видно по телу, что мы предназначены для родов? Вот видите, не видно. Не видно. Тогда можно подумать, что мы тогда для самого воспроизводства предназначены. Это тоже не видно. У мужчины не видно в теле, что он предназначен для самого воспроизводства. Почему? Потому что для самого воспроизводства мужчине не нужны такие развитые органы чувств и такие развитые системы мускулатуры и механики. Это доказано. А у женщины все предназначено лишь для одного. Все абсолютно ее тело, ее бедра, грудь, лицо, все абсолютно предназначено только для чего? Кожа, движение. Что делать? Возбуждать мужчин и заботиться о ребенке, о потомстве. Больше ничего. Все тело ее таким образом устроено, что только выполняет две функции. Получить возбуждение, получить ребенка и заботиться о ребенке. А у мужчины все тело так развито, что там самовоспроизводству уделяется маленькая величина. Поэтому мужчины заняты всегда войной какой-то там, в детстве играют, вот что-то такое, но никак не в семью. Вы видите? Вы не увидите таких мужчин, которые играют с детства в семейную жизнь. Что они там, куклы, это все время тетеньки их вносят. И тетеньки постоянно все время сконцентрированы на этом. Они все время думают об этом счастье. Для них счастье это семья, а не счастье это ее отсутствие. А у мужчины семья, а не семья. У него власть, он там несчастлив, когда власти нету, когда там он невеликий, там какую-то высшую цель он там. И поэтому такое различие между женским умом и мужским. Значит, кто более эгоистичен? Кто более сексуален? Итак, женщина к более грубому сексу стремится, мужчина к тонким вещам стремится. К тонкому. И поэтому говорится, что мужчина может быть более успешен. Но только лишь в том случае, если мужчина какой? Образованный. Имеет знания. Имеет знания. Иначе мы видим, что сейчас, как Вьясадева описывает, Шудры, Стри, Двиджабанду и Прупад дают комментарий, что сейчас между женщинами и мужчинами нет никакой разницы, потому что мужчины тоже живут семейным счастьем. Они кладут свои головы, силы, мы все на поприще семейного счастья. И все, больше их ничего не интересует. Они также хотят наслаждаться. Наслаждаться. Семейным счастьем, семейным уютом. И поэтому все в семью тащат, там дома строят для них, то, сё, пятое, десятое. Семья для них становится основой, оплотом. И Прохлада Махарадж как раз в этих историях он говорит, что эти грехометхи, он их называет грехометхи, что для женщины это естественно, а для мужчины что? Нет. Вот почему в шастрах Прохлада он смеется и высмеивает этих грехометх. Грехометх не женщин. Грехометху, женщину грехометхой не называют шастра. Кого же называет грехометхой шастра? Мужчину. Мужчину. Потому что говорится, что для женщины семейная жизнь естественна. Не для души, а для души воплощенной, отождествляющей себя с телом. Это естественно, что она только этим и живет. А вот для мужчины нет. Что это лишь часть. А для женщины смысл. Улавливаете? Вот почему в шастрах описывается, что такие мужчины становятся грехометхами. И они потом говорят, что это все из-за жен. Жена там с толку сбила, жена ругается, жена не дает, потому что они грехометхи. И Прохлада Махарадж говорит, когда эти глупцы и негодяи, он называет их глупцами и негодяями. И Кришна говорит, я никогда не являюсь перед глупыми, перед глупцами и негодяями. И в шастрах Капила Муни, история царя Пуранджаны, везде идет речь о мужчине. Везде идет речь о мужчине. Женщин не трогают там вообще, как естественно, естественную среду. То есть оттуда ничего вообще не ожидают. Шастры вообще от женщин ничего не ожидают даже. Потому что даже целомудрию в итоге их все равно должен научить отец, мужчина. И поэтому такое огромное значение мужскому населению придается. Что в итоге воспитывать будет всех мужчина. И поэтому Прабхупада говорит, один только мужчина есть, Бог. И поэтому предназначение всегда познать это. Потому что женщина, она физиологически предназначена для того, к чему она стремится. И пока женщина будет отождествлять себя с телом, вы не сможете от нее чего-то добиться. Но мужчина, даже отождествляющий себя с телом, не предназначен для просто для семейного счастья. Не предназначен, он даже физиологически не предназначен. Плюс развитый интеллект, говорится. Что значит развитый интеллект? Находящийся в более высокой гуне. Сам интеллект в гуне страсти. А функции интеллекта могут быть в какой гуне? Благости, страсти и невежества. Поскольку женщина сконцентрирована только на одном виде деятельности, как самым важным, это какая гуна? Невежество, дорогие мои. Когда разбираться-то начнете? Поэтому Капила говорит, тот, кто считает только один вид деятельности самым важным, несомненно, пребывает в какой гуне? Невежество. Невежество. Поэтому там говорится, невежественные женщины, шудры и там всякие. Так прямо Вьяса так говорит, невежественные. В чем же невежество женщин? Они считают только вот это самым главным в жизни. Семейное счастье и дети. Потому что семья им нужна только ради детей. Сначала нужен муж, чтобы вот все люди, они знают, когда опыт уже жизненный есть, что муж нужен только для того, чтобы иметь детей. И пока нет детей, все сконцентрировано на муже. Всегда. И женщина даже может этого не соображать. Ой, да там ты-то. Но когда появляется ребенок, у женщины реализовывается этот телесный концепт. То есть ее тело реализовывается. И все переключается на детей. И поэтому, когда уже есть дети, женщина спокойно может мужа выгнать, развестись с ним, что угодно, потому что у нее есть ребенок. И поэтому сейчас в процессе эмансипе женщины считают, что мужчины нужны только для чего? Для производства детей. А для жизни они не только не нужны, а они вредны, опасны, бесполезны и так далее. И мужчины, не имея никакой высшей цели, так страдают, когда женщины их бросают там отчеты. Ой, прямо для них такое, Ромео и Джульетта, надо все дуба врезать теперь там. Они так переживают. Почему? Потому что они такие же. Они теряют что? Объект чувств. И в чем объект чувств проявляется? Не в сексуальной жизни, такой грубой. Женщина всегда хвалит мужа. Женщина всегда хвалит мужа. И когда начинаются проблемы у мужчин? Когда женщина начинает его пилить. Ты такой сякой, ты глупый, там такой, пятое, десятое, ты дурной, там все, ты такой смешной. И у мужчины, говорится, сразу ослабевает сексуальное влечение к такой жизни, женщине. Поэтому, говорится, мужчина испытывает очень сильную половую потенцию только к женщине, которая его прославляет и восхищается им. Как только женщина прекращает восхищаться, прославлять мужчину, он прекращает к ней испытывать сексуальное чувство. Она начинает думать, что он импотент, что он такой-сякой, где эти ваши маньяки, так сказать, вот все такое, пятое-десятое. Я не шучу, я вам серьезно говорю. Это, я вам говорю, просто то, что есть знание. И люди прекращают это делать. Также Прупада говорит, что в преданном служении то же самое происходит. Как пока человек на телесной концепции жизни находится, его нужно прославлять, тогда он будет все делать. Если вы его начнете ругать и критиковать, вот почему энтузиазм исчезает. Подобным же образом, возникая из этого. У мужчин так происходит. Итак, женщины более вожделеющие, а мужчины более гордые. Женщины более сексуальные, а сексуальность мужчин в гордости проявляется. Они более гордые. Поэтому женщина, когда она понимает, как себя вести, она начинает прославлять мужчину. И мужчина начинает ей привлекаться. Она изучает ум мужчины и так далее. И проживает счастливую жизнь с ним. Если женщина не понимает этого, она его критикует, говорит всякие там, высмеивает его, спорит с ним. И мужчина никакого чувства не будет испытывать женщине. Постепенно оно улетучится. Все так просто. Все так просто. И Прабхупада это объясняет Шримад Бхагаватам. Да кто же такие грехометхи? Это те, кто слушали славу женщины и поэтому стали ей служить. А кто такие глупцы? Это те, которых критиковали, и теперь они, видишь ли, отреклись от семейной жизни. Потому что их нафиг выкинули все. Итак, и те, и другие называются кем? Подкаблучниками. Одни разочарованные подкаблучники, а другие какие? Да, очарованные. Вот правильно. Там так и описывается. Очарованные в форме женщины, которая что делает? Говорит, говорит, говорит. И поэтому Кшинаки Пандит говорит, что не слушайте женщину. Он не говорит там что-то с ней, не трогайте, не смотрите. Пожалуйста, хоть засмотритесь, затрогайтесь. Вся будет опасность. И женщина говорит, когда вы ее что делаете? Слушаете. Вот там начинается. Все, весь процесс начинается со слушания. Весь процесс начинается со слушания. Маму там они слушаются или кого-то еще слушают. И что такое маменькин сынок? Как вы думаете, что делает мама с сыном? Она ему что делает? Говорит. Как вы думаете, что говорит мама? Почему маменькин сынок всегда идиот? А? Что говорит папа сыну? И что говорит мама? Вы различали, нет, в жизни? Вот я лично сразу определяю, что у человека с отцом проблемы. По мужчинам. По женщинам, ладно. По мужчинам сразу можно определить. Кто у него в семье верховодит и чей он сын? От того, кого он слушал. И кто там ему в уши напевал. Сразу. Как вы думаете, кто более эгоистичен? Кто воспитан отцом или матерью? Конечно, однозначно. Однозначно. Или... Можно определить, что в их семье есть отец, но он там никто. То есть очарованный. А этот парень воспитан очарованным отцом. Сначала мама его очаровала, потом жена очаровала. Итак, это очень легко. И поэтому в этих историях Прахлады Махараджа очень много говорится о семейной жизни. Очень много. Прохлада Махарадж именно его цитирует в соответствии с заброшенным колодцем семейной жизни. И мужчины эти, очарованные женщинами, которые не знали, кому себя, кстати, отдать, на каком поприще. Что значит мужчина глупец? Он думает, что поприще мужской деятельности служить женщине. Вот в чем проблема мужчин. Они служат женщинам. Это большая проблема. Вот почему их называют грехометхами, вот почему их называют шудрами. Потому что их поприще – семейная жизнь. И поэтому Вьяса говорит, нет разницы в Кали-Югу между мужчинами-шудрами и женщинами. Двиджу-банду. Почему? Потому что они все ищут счастье. Какое? В этих взаимоотношениях, в половых взаимоотношениях. В половых взаимоотношениях, как животные. Как животные. То есть люди ищут этих сексуальных взаимоотношений, думают, что это смысл жизни весь. Вот в этих межполовых отношениях. И либо они счастливы, либо несчастны ими. Вот и все. И ради этого люди стремятся. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что секс является осью Вселенной. И вся Вселенная крутится вокруг этих отношений. Вся Вселенная. Это вот эти отношения. И Прабхупада говорит, наши молодые люди, он не говорит, даже к женщинам не относится, он говорит, наши молодые люди, парней имеет в виду, мужчин, несут огромную ответственность за то, что произойдет в обществе. И Прабхупада говорит, женщины деградируют только из-за отсутствия возвышенных мужчин. Таким образом, если вас когда-то жена бросила и вас не слушалась, это не потому, что она шлюха, что она такая стерва или что-то. Просто вы не такой возвышенный человек. Я вам отвечаю 100% это. Вы слишком низкая личность, чтобы вами привлекались женщины и отдавали всю жизнь. И Прабхупада это описывает в первой песне Шримад Бхагаватам. Он говорит, просто достойных мужчин нет. А в Бхагавадгите Арджуна об этом беспокоится. Он говорит, женщины сами по себе, они глупые. И он говорит, и если сейчас погибнут достойные мужчины, что произойдет с женщиной? Исчезнут достойные мужчины, и женщины превратятся в причину появления варна-санкары. И весь мир будет уничтожен. Сейчас мы видим последствия. Мы видим недостойных женщин и варна-санкару. Поэтому мужики говорят, весь мир, так сказать, одни. Утки. Ну а почему так произошло? Достойных мужчин не осталось. Остались маменькины, кто? Сынки. Маменькины сынки, которые здесь все время. И вы можете это и на даршинах, и в поведении, и в литературе, и в фильмах видеть. Очень редкость большая мужчина. Большая редкость мужчина. Не плечи, не мускулы, а мужчина. Большая редкость, как, вы знаете, да, самурайская культура, это кшатрийская культура. И там говорится, что путь воина – это путь знания. Мы думаем, что путь воина – это что-то махать чем-то, мечами, там, цепями. Нет, сразу говорится в кодексе, что путь воина – это путь знания. Лучший воин, который в итоге становится священником, монахом. Лучший воин – только тот, кто монахом становится сразу. Ибо низшим сословием, сословием торговцев, ремесленников, это рабочим, не дано идти путем воина. Но они при этом недостойны порицания за это, а достойны защиты. И там объясняется, вот это как бы кшатрия дхарма, как Прабхупада объясняет, говорится, что когда воин обзавелся женой, он должен быть, перед тем, как вступить в брак, он должен быть убежден, что его жена может принимать от него спокойные, вразумительные, разумные объяснения. Если же, там описывается так, что если женщина коварна и все понимает вроде до этого, когда он вступает с ней в брак, и она не слушается его, он должен спокойно и вразумительно наставить ее. Если она непослушно остается и не принимает то, что он спокойно объяснил, говорится, воин должен отдать ее родителям или уйти от нее, навсегда. Ибо оскорблять такую женщину и бить ее, это только ее сделать более глупее, бить такую женщину, сделать ее более оскорблениями, а оскорблениями ее сделать более коварную. Женщина становится от оскорблений более коварной, и она мстительной становится, вероломной. И он говорит, а воин, который оскорбляет женщину и рукоприкладствует, теряет свою возвышенную платформу и уподобляется простолюдинам, которые не знают, в чем истинное предназначение мужчины. И там говорится, ибо истинное предназначение мужчины – это знание, как развить преданность господину. Так вот, те, кто ругаются с женщинами, всяко разных оскорбляют и бьют, это люди, которые не мужчины. И я к чему это говорю? Что в Бхагаватам говорится, что таких мужчин мало. В основном вот такие, которые там орут, все ругаются на кухнях, все там делят что-то. И поэтому женщины не видят мужчин. Не видят. А поскольку женщины, говорится, легковерные и доступные, то такие балбесы их обманывают, которые из себя изображают, что они возвышенные мужчины. Но ничего им дать не могут. Недостойного поведения, ни высших целей, поскольку сами ведут себя. А шудра, стри и двиджибанду. То есть между ними и женщинами нет никакой разницы. Они различаются лишь телом. То есть только половые различия имеют. И больше ничего. Вот почему женщины таких мужчин пренебрежительно всегда относится к мужчинам. Как узнать, что женщина не уважает мужчин? Потому что у ней такой отец и такой муж. Но когда вы общаетесь с мужчиной, у женщин рождается очень хорошее впечатление о мужчинах. Они просто потом разочаровываются и приходят к выводу, что мужчин что очень мало. И поэтому они держатся за мужчин. Держится за мужчину, но абсолютно не держится за кого? За подобие. Вот почему в шастрах везде это объяснялось, что очень большую ответственность должны принять на себя мужчины. Они несут это бремя мира этого. Вот почему Арджуна говорил, что это Курукшетра, очень страшная была война, потому что в ней участвовали не женщины, а кто? Он говорит, достойные мужья. Мужчины участвовали. И в шастрах говорится, как душа попадает в семя мужчины. Женщина не является носителем души. Мужчина. Мужчина, как он ест злаки, как все это в Бхагаватам описывается, как происходит это. И мужчина несет огромную ответственность. Огромную ответственность. Кем он станет? И поэтому Бхишмадева описывает, посмотрите, там говорится, 9 качеств цивилизованной личности. И там написано в итоге, зачинать детей с законной женой. Значит, цивилизованной личностью к кому относится? Женщине или к мужчине? А? Смотрите, значит, цивилизация исходит от кого? От женщин или от мужчин? От мужчин. Вот почему в шастрах говорится, когда нету достойных мужчин, тогда женщины берут правление в свои руки. Значит, ваши семьи, где у вас не было достойных отцов, взяли в правление женщины. Потому что там есть мужчины, но они недостойные. Недостойные. Поэтому женщины все сильнее и сильнее боятся вступать в брак. Женщины также боятся семейной жизни. Поэтому женщины говорят, что мужчина нужен только для этого. И мужчину рассматривают только как объект того, что взять деньги или так. Но ничего возвышенного нет у них. И из-за этого деградирует вся система. И Прабхупада говорит, что Арджуна не напрасно беспокоился обо всем об этом. Потому что Арджуна знал законы, законы общества. И когда говорится защита коров, защита браманов, защита женщин, стариков и детей, как вы думаете, это к женщинам обращение? Что 5 столпов ведической цивилизации? Кто должен защищать это все? Коров, браманов, женщин, детей и стариков. А? Кто должен защищать? Мужчина. А что значит защищать? И в шастрах опять описывается. Кшатра. Защита в том, что все это направлено на что? На освобождение из круговорота рождения и смерти. И в Бхагавадгите Прупада пишет в комментарии. Никто не может становиться отцом, мужем, священником, царем или гуру, если он не может вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Вот что такое мужчина. И перечислены все мужские положения. Отец, муж, царь, священник и гуру. Опять о ком речь идет? О женщинах? О мужчинах. И кто-то по такой глупости, выслушав мои семинары по семейной жизни, пришел к выводу, что семинар предназначен для женщин. Потому что кто-то там что-то подчистил, кто-то что-то убрал, кто-то что-то вырезал. А весь мой семинар о семейной жизни был предназначен куда больше для мужчин. То есть смыслом было то, что? Что женщина, вы можете побуждать ее к такому действию, о котором я рассказывал, только тогда, когда вы очень возвышенная личность. Вы можете лишь исключительно объяснять. А мужчины, не будучи такими возвышенными, стали от женщин требовать на основе этих семинаров. Не будут вам служить никто. Потому что вы никому не служите. Вы бесполезные маменькины сынки. Это 100%, это для меня все годы я это знаю. И пытался многим дать просто мужское общение. Вот почему я разговариваю с людьми. И такое чувство у многих рождается, что я как отец. Только потому, что у вас у всех, у многих не было отца. А у меня он был. Вот почему многие испытывают такое ощущение. Что я, в общем-то, не какого-то священника хочу вам дать или чего-то, а отца. И особенно мужчинам. Женщин научить целомудрию, а мужиков научить высшей цели. Потому что тогда общество не сможет ничего сделать. Потому что эти маменькины сынки, приобретая здесь власть, знания или что-то, они превращаются вот в таких. От них не исходит ничего. Они все это используют для того же, для чего используют это женщины. И поэтому это большая проблема общества. Нету отцов. И Арджуна на Курукшетре говорит, там мои отцы, деды, сыновья. Он причисляет это уникальное положение, что матери останутся без защиты, у кого мужья погибли. Потому что сыновья, отцы, дедья, шурины, все эти мужчины, занимающие, он перечисляет их на каком уровне? В соответствии с семейной жизнью. Он говорит, сыновья, отцы, дедья. То есть, указывая на то, что без защиты остаются кто? Женщины. Женщины остаются без защиты. И он начинает перечислять это мужские все эти ранги. Что... И потом он начинает говорить, но как же мы устоим, когда там такие личности собрались, военные, сейчас они все уничтожат всех и останутся. Но Арджуна не беспокоится об этих шудрах, о разных вайшах. Он говорит, что эти люди просто начнут обманывать женщин. Всякие эти вайши и шудры, поскольку женщины легкомысленные, воинов-то не будет, мужей, и начнут торговцы, ремесленники, всякие земледельцы, бизнесмены, начнут этим женщинам лапшу на уши вешать. Улавливаете, да, о чем Арджуна? Он же говорит, что как же Варна Санкара-то появилась? От кого? Если все воины погибнут? От вайш, от всяких шудр, которые будут что-то из себя обрежаться и что-то изображать. И вот он что говорит, что эти мужики все, они тут полягут. Настоящие мужчины полягут здесь. И останутся эти все вот ученые великие. Все эти скиаскеры останутся, все эти, блин, злопыхатели. И там в шастре говорится, что воин никогда не опустится до торговца, но и никогда не пренебрегает торговцем. То есть сам он никогда не опустится до такого менталитета торговать, но никогда торговцев не осуждает. Почему? Ибо он осознает, что важность своей миссии. Важность своей миссии. Что для воина это позор торговцам быть. Позор. Для воина. Но для торговца быть торговцем это нормально. Но для воина это позор. Для мужчины, который знает, в чем высшая цель. Вот почему описываются они такими великими личностями. Такова суть. Но для кого не позор? Для вайши это не позор, это естественно. Это естественно. Итак, человек должен понять эти тонкости, тонкости взаимоотношений. Что ложное эго делает с человеком, старым, молодым, как человек начинает действовать, как он начинает воспринимать все, почему тут всякие эти проблемы возникают. Если этого не понять через призму знания, человек никогда не поймет, как жить. И будет все время бояться, что его кто-то бросит там или не бросит, дадут ему денег или не дадут. Вы общаетесь с вайшами, и поэтому у вас все время такое, о пенсии, о том, о сём. Не общайтесь. Общение определяет все. Не общайтесь. Это вожделение просто. Это просто вожделение. Потому что человек хочет наслаждать свои чувства. Наслаждать свои чувства. И поэтому говорится, никогда у человека, который обладает знанием, долг не стоит ниже чувств. Никогда. Поэтому, пожалуйста, не превращайтесь в этих грехометх. Все крутится вокруг своей семейки. Успокойтесь. Ваша задача – вырвать их из круговорота рождения и смерти. И все. А для этого вы все имеете. Знание, собственный пример, как вырываться из круговорота рождения и смерти. Служите. Вот ваш пример. Все ваши речи, ваши действия дают им пример. Как выбраться из круговорота рождения и смерти. Что долг выше чувств. Вот и все. Этого достаточно. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. А торговцы пусть торгуют. Всегда все распространяли отнюдь не торговцы. Поэтому Кришна не выбрал какого-то вайшу. Кришна выбирал воинов. Поэтому все книги относятся к воинам. Тхакур означает воин. Бхактивинода Тхакур, Харидас Тхакур, Бхактистанта Сарасвати Тхакур, все это Тхакур, Билва Мингал Тхакур, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. И поэтому описывается эта книга «Духовный воин». Он знает, в чем истинная цель и предназначение мужчины. И там отнюдь не женщина нарисована. А Кунти, почему она была так возвышена? А? Она считала, что все мужики дураки? А? Нет. Она находилась, поэтому он ее называет о Притхве. Он ее называет всеми разными эпитетами, указывая на мужчин, которые ее воспитывали. Вот почему, в чем сила была Кунти и Друупади. Они были воспитаны мужчинами. Под защитой мужчин были. И поэтому у них очень хорошие отношения к мужчинам были. И поэтому они искали таких же мужчин, как свои отцы. Возвышенных, благородных. И поэтому, говорится, Друупади мечтала об Арджуне. А эти всякие дураки, Дурьятхана, там всякие эти, не нужны были. Потому что в семье Дритараштры лидерство занимало Гандхари. Да. Хорошая мать. Мать, но... В судьбе Пандавов участвовала мать тоже, Кунти. Но мать занимала необычное положение, поскольку воспитывал их дед Бхишма. Таким образом, они были защищены дедом, не матерью. И дед давал всегда указания Кунти, что здесь так нельзя, вот так надо, вот так надо. То есть... она спрашивала, как я буду воспитывать детей в соответствии с шастрами, с моими указаниями. И поэтому их воспитывала не мама, их воспитывал дед и дроначария. Особенно дед, конечно. Потом дядя очень большую роль сыграл, Видура. Поэтому у них не было таких проблем. Получается, воин — это тот, кто научился подчиняться авторитету. Подчиняться с преданностью, а не из страха и выгоды. Поэтому их называют наиболее разумными. Потому что шудры из страха, вайши из выгоды, а кшатрия из чего? Из долга чести, из цели возвышенной, принципом каким-то. Есть природные и есть приобретенные. Да. Природные сильнее. Но это только лишь в отношении тела. Потому что есть приобретенные, это означает в отношении души. Любого, абсолютно. И поэтому, если это вот Бхактитиртха Махарадж писал эту книжку «Духовный воин», Прабхупада говорит, что мы в армии Господа Чайтанья находимся, указывая на наше положение воинов. Прабхупада описывает, что все должны последовать примеру Арджуны. Арджуна – идеальный герой любого преданного. Поэтому Санджая говорит, там, где Арджуна и Кришна, там всегда все нормально. Поэтому есть воин такой, который мечами и ногами там машет. Но вот прямо сразу говорится, воин — это тот, кто идет путем знания. И целью воина и получения этого знания является приход к Богу. Но лучше тот, кто без этого сразу приходит к Богу. Еще лучше. Тот более настоящий воин, он реализовал эти все вещи в прошлом. Или по милости получает. В этом суть. Каждый может быть воином. Каждый. Просто не каждый хочет этого. Страх-то откуда рождается? Почему мы говорим, воин всегда связан с чем? С отсутствием страха, так ведь? А страх чем порожден? Невежеством. Невежеством. Таким образом, каждый может быть воином или нет? Если путь воина – знание. Знание – это делает человека бесстрашным. Ну? Вот почему и говорится, что мужчина всегда отождествляется с воином. Почему все дети, потом-то они становятся банкирами, торговцами, а в детстве они играют все во что? В войну, все до одного. Это значит, мужское предназначение куда больше к войне предназначено, чем к чему-то еще. Поэтому в детстве-то все воины. Потом, когда им по мордасам бьют уже, там все такое, все они трусить начинают, там что-то там все такое, и понимают, что они не воины. А на фильмы, на боевики, и всех героев, все воины. У всех мужчин воины-герои. Никогда, ни одной книжки, ни одного фильма они не подумают. О, вот этот торговец мой герой. Нет, какой-то благородный человек, война будет. И мужчина будет подсознательно идеалом, да, восхищаться. А не каким-то там который аптекарем. Лишь он там камней набросал в рис, вот это да, это мой герой. Потому что все вайши ищут воина, чтобы защитить свою жадность. А воину ли много надо-то? Ему-то цель нужен, господин ему нужен. Он ради какой-то цели высшей служит. Он не будет служить ради самообогащения. Это уже воин такой, разочаровавшийся в цели, они иногда превращаются в этих вот вайшах. Ну да. Цель, великая цель должна быть. Да, общение определяет это все. Поэтому говорится, что воин, он не обрастает имуществом. Что понимает, что в любой момент все может случиться. Это менталитет воина. Он понимает, что куда-то его могут послать, служить в другое место, туда-сюда. Потому что он воин, а военный — он служба. Военный человек — это значит служба. Слово «служение» больше к военным людям относится. И поэтому он не обрастает чем-то. Потому что когда завтра его куда-то отправят, или убьют, или что-то еще случится. Сожгут его там, что-то. И он, все такое у него всегда временное. Да, у него это все такое достаточно временное, что это если пропадет, не жалко. Что он служит? Военные вот люди, они тоже особо не обрастали ничем. Можно сегодня в одном месте, завтра в другом. И вот так вот они скитались. Все. Военные люди такие. Какие-то дачи строить, потому что там все потом продавать. Потом, когда продашь, с этими деньгами трястись. И они понимали, что это разлагает душу. Что человек потом, ну, беспокойства эти ненужные начинаются. Поэтому говорится, что эти цари были парамахамсы. Они все это имели, но были отреченными от этого. Поэтому они восхищаются. В любом случае они будут восхищаться великой личностью. Таковы признаки гуны страсти. А все эти вайши и шудры, они очень имеют сильную гуну страсти в любом случае. Понимаешь? Они будут восхищаться воином. Таковы признаки просто. И эти браманы будут искать воинов. Эти будут ими восхищаться, а те будут искать. Потому что любую идею протолкнуть можно только через воина. А воин не обрастает всеми этими какими-то сентиментами. Потому что для войны сентименты не годятся. Вот у меня противоречие. Вот вы заметите, что вся торговля держится на сентиментах. Вся торговля на сентиментах держится. Потому что людей разводят на сентименты же. Вещи там, то, сё там. Вот все на чувства построено. Все маркетинг весь на чувствах. Война нет.